Разрушив ближайшие к Кюстрину батареи, русский главнокомандующий отступил к северо-востоку и укрепился в деревне Цорндорф, защищенной с фронта речкой Митцель, с очень высокими и крутыми берегами, на которых он расставил свою сильную артиллерию. Но Фридрих и не подумал нападать на него с фронта, а решил его обойти и ударить по его незащищенному тылу, и, прижав его к реке, отрезать ему путь к отступлению. Благодаря этому маневру он в то же время становился между Румянцевым и главной русской армией, фактически лишая Румянцева возможности с ней соединиться. Хотя русского генерала и упрекали впоследствии в Петербурге за то, что он не примчался на помощь к своему главнокомандующему. Это происходило днем 13 августа. Отдав распоряжение о завтрашней битве, король провел вечер с Декатом в разговорах о Мальзербе и Россини. Он забавлялся тем, что переделывал на свой лад строфы Россина и Руссо. И, прощаясь со своим секретарем, предложил ему винограду. «Кто знает, придется ли нам есть его завтра», — сказал он. На следующий день Фермор очутился как раз в том положении, на которое рассчитывал Фридрих. Русская армия должна была сделать полный крутой поворот, чтобы переменить фронт, и перевозить свою артиллерию в виду неприятеля, готового ринуться в бой. «Ни одно ядро не пропадет у нас даром!» — воскликнул весело Фридрих и приказал открыть огонь по расстроенным рядам русских колонн, отброшенных одна на другую и сжатых в плотную беспорядочную массу. Под градом прусских пуль замешательство среди русских усилилось, и король послал сказать Зейдлицу, чтобы он докончил начатое артиллерией истребление неприятеля, обменявшись при этом с начальником своей блестящей конницы следующими эпическими фразами. «Скажите генералу, что он ответит мне головой за битву. Скажите королю, что после битвы моя голова в его распоряжении». Прусская кавалерия налетела на русских в критическую для них минуту, удачно выбранную удалым боевым генералом. И под его бешеным натиском армия Фермора дрогнула. Посреди кругового движения, которое ей приходилось совершать на глазах у неприятеля, ни один из ее полков уже не стоял на своем месте. Некоторые из них, очутившись на противоположном конце лагеря, случайно наткнулись на маркитанские бочки с водкой. Разбили их, в одну минуту тысячи солдат опьянели. Никто уже не слушал команду. Фермор, впрочем, бежал с поля сражения еще чуть ли не при первой атаке, говоря австрийскому генералу Сент-Андре: «Если нужно, я дойду и до Шветта». Там стоял Румянцев со своим корпусом. Но значило ли это, что Фридрих одержал, наконец, победу над русскими? Победу, которая не далась в свое время Левальту. В первую минуту король не сомневался в этом. Однако он вскоре должен был признать свое заблуждение. До победы было еще далеко. Того, на что рассчитывал Фридрих, нравственного поражения неприятеля, без которого его материальные потери стоили немногого, не было заметно вовсе. Предоставленная самой себе, почти отданная во власть нападающих, русская армия продолжала драться. Она была в безвыходном положении, но не выказывала никакого волнения, не говоря уже о солдатах. Даже офицеры не сознавали, по-видимому, того, что происходит. Пруссаки появились с северной стороны, а не с южной. Они все ли равно? По справедливому замечанию одного русского историка, фронт битвы был для них там, откуда нападал неприятель. И с равнодушием, тупым, но в то же время великим, которым они после Фридриха удивляли и приводили в ужас ни одного полководца, они не думали ни о бегстве, ни о сдаче. Сами пруссаки говорят, что им представилось такое зрелище, какого они никогда еще не видывали, пишет Болотов в своих записках. Они видели везде россиян малыми и большими кучками и толпами, стоящих по расстрелянии всех патронов своих, как каменных, и обороняющихся до последней капли крови. И что им легче было их убивать, нежели обращать их в бегство. Многие, будучи прострелены насквозь, не переставали держаться на ногах и до тех пор драться, покуда могли их держать на себе ноги. Иные, потеряв руку и ногу, лежали уже на земле, а не переставали еще другою, здоровую рукой обороняться и вредить своим неприятелям. Декат свидетельствует о том же. Русские полегли рядами. Но когда их рубили саблями, они целовали ствол ружья и не выпускали его из рук. Сам Фридрих подтверждает это. Они неповоротливы, но они держатся стойко. Тогда как мои негодяи на левом фланге бросили меня, побежав как старые... Эта битва была в некоторых чертах тем, что повторилось впоследствии при Эйлау, Смоленске, Бородине. Вечером король отправил в Берлин извещение о победе, но он не достиг той цели, которую преследовал. Русская армия, хотя и понесшая громадные потери, не была уничтожена, не была доведена до необходимости сдаться и даже не была заперта в том тупике, в который ее загнал король. Беспорядочное бегство левого крыла прусской армии дало ей свободный выход от реки, хотя до захода солнца она и не думала воспользоваться им для отступления. Только ночью, вернувшись на свой пост, Фермор приказал очистить поле битвы, которое его войска защищали так горячо. И Фридрих, уже возвестивший о капитуляции русских, Фермор сдается, он сдался. Впрочем, я еще в этом не уверен. Должен был взять свои слова назад. Русские потеряли 18 тысяч убитыми и ранеными, 85 пушек и около 3000 пленных, в том числе 5 генералов. Они продолжали отступать, дойдя до Ландсберга и перестав угрожать Кюстрину. Однако, оставив в свою очередь на поле сражения 10 тысяч человек, а в руках неприятеля 1500 пленных, победитель их не мог похвалиться тем, что уравнял теперь с ними свои силы. Фермор отступил на укрепленную позицию, защищенную лучше первой, от неожиданных сюрпризов неприятеля и, соединившись со свежими войсками Румянцева, мог со дня на день дать Фридриху новую битву. Король готовился к ней и был так мало уверен в победе, что когда одна крестьянка пришла просить его о мести для своего сына, он ответил: «Милая, как вы хотите, чтоб я дал место вашему сыну, когда я сам не знаю, останусь ли на своем?» Но у Фермора не хватило инициативы, и он продолжал воевать с Фридрихом лишь при помощи реляций, которые посылал с театра войны, газетных статей и молебнов. Но, увы, и тут его ждала неудача. Поместив первую депешу короля о победе, газета «Берлиниш Нахрайхтен» могла присоединить к ней в номере от 29 августа еще вторую – радостную для пруссаков весть о капитуляции Луисбурга, вместе с которым англичане получили и ключи от Канады. А Фермор в первом рапорте, отправленном им в Петербург, должен был назвать битву при Цорндорфе неудачным случаем.